Глава 144. Худший случай. Все это время Квин в основном повторял остальным то, что ему сказала система, убедившись, оставляя части, о которых им не стоит знать. Они имели право знать о вампирских делах, тем более, что оба они были тесно связаны. Но у них не было причин знать о системе. Но когда система произнесла последнюю фразу, он не смог скрыть потрясение от произнесенных слов и теперь думал, как сообщить Питеру эту новость. «Питер, может быть, будет лучше, если ты сядешь», – сказал Квин. «Что? Почему?» Питер посмотрел на него, нервничая. «Ты заставляешь меня бояться еще больше». «Просто сядь», – сказал Квин. Но когда он произнес эти слова, его глаза начали немного светиться. Питер не знал почему, но ему казалось, что он должен немедленно выполнить задание. Усевшись на кровать, Квин пытался найти лучший способ выразить плохие новости словами. «Я вижу, что это неприятно, так что позволь мне дать тебе решение на данный момент», сказала система. «В качестве временной меры он мог бы продержаться несколько дней на сыром животном мясе, но рано или поздно тебе придется дать ему человеческую плоть». Он посмотрел Питеру в глаза и, наконец, нашел в себе мужество сказать ему об этом. «Быть упырем означает, что ты больше не можешь есть обычную пищу. Отныне тебе придется есть сырое мясо». «Сырое мясо? Как в сырой пище?» – спросил Питер. «А меня от этого не стошнит? Они переносят так много болезней, а человеческий организм не приспособлен для переработки сырой пищи». По мере того, как Питер продолжал говорить, его слова становились все быстрее, так как он паниковал еще больше. «Может быть, ты ошибаешься? Почему бы мне просто не попробовать нормальной пищи и не посмотреть, как все пойдет?» «Ради бога, Питер, послушай себя!» – крикнул Ворден. «Я знаю, что это должно быть страшно. Но послушай, Квин просто пытается тебе помочь». Как раз в этот момент Ворден и Квин решили отправиться в ближайший магазин, чтобы захватить кое-какие вещи в качестве теста, пока Питер оставался в комнате. И снова, хотя Питер был напуган и хотел пойти с ними, определенное чувство перешло от Квина к Питеру, заставляя его чувствовать, что он должен повиноваться. «Я думаю, это то, о чем говорила система. Я чувствую связь между нами двумя», – подумал Квин. Пока они вдвоем шли к магазину, Квин вел себя очень тихо, и это заставило Вордена заподозрить, что Квин скрывает что-то еще. «Давай уже, рассказывай», – сказал Ворден. «Ты мог бы пойти в магазин сам, но ты хотел, чтобы я пошел с тобой». «Я насчет Питера», – тихо сказал Квин. «Я не все рассказал Питеру. Быть упырем не значит есть сырое мясо. Ему нужно есть сырое человеческое мясо. Сырое мясо животных будет работать только в течение короткого времени». Внезапно Ворден остановился как вкопанный. «Квин, я говорю серьезно и только сейчас. Но не лучше ли просто убить Питера? И прежде чем ты что-нибудь скажешь, выслушай меня. Он уже пытался лишить нас жизни, и теперь мы знаем причину этого. Но я боюсь, что это только вызовет у нас больше проблем в будущем. Он спас твою жизнь, а ты спас его. И если посмотреть на счет, ему все равно нужно спасти тебя еще раз, чтобы сравнять счет. Он не из тех парней, которые могут справиться с этим. И если его поймают, то не думаю, что он не сдаст тебя». «Не захочет. Он не сможет», – ответил Квин. «Откуда такая уверенность?» – спросил Ворден, немного удивленный неожиданным ответом Квина. Квину было трудно объяснить, но теперь он чувствовал связь между ними. По существу, все существование Питера теперь зависело от него. И пока Квин просит об этом, Питер будет это делать. «Ну, я могу сказать, что ты не принимаешь мое предложение. Но тогда позволь мне сказать тебе вот что», – сказал Ворден. «Отнять жизнь не так просто, как ты думаешь». Хотя Квин понимал, что за словами Вордена кроется весомость, он не знал, что Квин уже сделал это. И это оказалось легче, чем он ожидал. Возможно, для человека это было не так просто. Но то же самое нельзя было сказать о вампире, как Квин сейчас. Особенно о тех людях, которые это заслуживали. Эти двое продолжали ходить по магазинам и покупать всевозможные пакеты мяса. Ворден был готов использовать свои наручные часы, но вместо этого Квин просто заплатил за них. «Когда ты успел так разбогатеть?» – спросил Ворден. «У меня есть свои способы», – Квин подмигнул в ответ с улыбкой. Наконец, они вернулись в комнату общежития, где их ждал Питер. Он был на том же самом месте, где они его оставили. «Приятно пахнет», – сказал Питер. «Что ты принёс?» Затем Квин вытащил пакеты с едой. Они представляли собой сырые куски бифштекса и свинины, в то время как другие были заранее упакованы и уже приготовлены. Питеру не нужно было ничего видеть, потому что его нос уже подсказывал ему, какой из них пахнет лучше. Это был один из первых явных признаков того, что он изменился. Сразу же, как только они вошли в комнату, сладкий запах заполнил всю комнату, и он исходил не от приготовленного мяса. «Ну что, хочешь сначала попробовать упакованное приготовленное мясо?» – спросил Квин. «Но я говорю тебе, что ты заболеешь от этого». «Нет, все в порядке», – сказал Питер с ноткой смирения в голосе. «Просто дай мне другое». Они положили сырой бифштекс на тарелку и поставили его прямо перед Питером. «Он действительно собирается его съесть?» – сказал Ворден. «Я тоже не уверен, что это выглядит хорошо», – ответил Квин. «Я не могу понять, ты пытаешься прикалываться или нет?» – сказал Ворден с отвращением на лице. Питеру не потребовалось много времени, чтобы нырнуть в воду. Увидев перед собой сырой бифштекс, он вдруг почувствовал, что его голод становится все сильнее и сильнее. И даже не пользуясь ножом и вилкой, лежащими рядом, он схватил бифштекс обеими руками и начал вгрызаться в него. Его некогда тупые зубы стали острыми, как у льва, помогая ему рвать мясо на куски, и всего через пару минут весь стейк был съеден. Затем с его места послышалось рыдание. «Я чудовище!» – воскликнул он. «Питер!» – сказал Ворден. «Теперь ты уже не такой монстр, каким был раньше. По крайней мере, ты знаешь, кто ты, и то, что ты делал раньше, неправильно. Как ты думаешь, что чувствует Квин после того, как спас твою жизнь, а ты говоришь это прямо перед ним?» Питер знал, что Ворден прав, поэтому вытер слезы и встал, улыбаясь Квину. Его зубы были все в крови от еды. «Спасибо, Квин. Прости меня за эгоизм». Когда эксперимент был закончен и двое других почувствовали себя немного лучше, они поместили оставшееся сырое мясо в холодильник. Но хорошо выспался только Питер. Остальные двое были погружены в свои мысли. Ворден не мог перестать думать о том, что он спит в одной комнате с каннибалом. По крайней мере, Квин будет сосать его кровь, но с Питером он может проснуться без руки. В то время Квин размышлял в том же духе. «Система, ты знаешь, когда он начнет жаждать человеческой плоти? И смогу ли я все еще контролировать его?» – спросил Квин. «Его голод перерастет твои приказы, но он не нападет на тебя. Однако, насчет сроков я не уверен. Лучший сценарий – неделя». «А в худшем случае?» – спросил Квин. «Завтра»,